в определенные моменты сны предпочтительнее жизни. Значит, творчески развил Леон девчонке тезис, нет на свете худшего наказания, чем бессонница. «Ты гений!» — всплеснула она руками. «Сам Бог послал тебя в зайцы, ты все понимаешь. Я совсем не сплю. Уже 2 года», — с достоинством добавила после паузы. «Жизнь — наказание», — вздохнул Леон. «Жизнь без сна — страдание». «Вот почему», — вдруг хихикнула, сломав торжественный лад разговора девчонка, — «я живу, как будто сплю». «Ты есть или снишься?» «Конечно, снюсь», — усмехнулся Леон. «Видишь мешок, он пустой. Помоги нарвать травы, тебе снится рабочий сон». «Я работы не боюсь». На тропинке появился дядя в подтяжках. Леон трусливо присел. «Ты что?» «Он сказал, что это их луг, что здесь нельзя рвать траву». «Кто?» «А вот этот», — кивнул Леон, — «в подтяжках». «Гена?» — рассмеялась девчонка. «Его звать Гена?» Леон не понял, что смешного в этом имени. «Лук ничей», — объяснила девчонка. «Трава ничья, потому что никто ее не сеял. Здесь все ничье. Трава нужна только тому, у кого живность. Живность кролики здесь у единственного человека, твоего дяди Пети. Ты говоришь, не во сне?» «Это...» — выделила голосом девчонка. — «Я говорю не во сне, хотя лучше бы во сне. Деревня, а молока нет, потому что ни одной коровы». — «А что же они едят?» — «Я с собой 3 ящика немецких консервов привезла», — похвасталась девчонка. — «Гуманитарная помощь и мешок крупы. Консервы, правда, дрянь», — добавила задумчиво. — «А этот Гена, он кто?» — спросил Леон. «Бабка она ему?» «Мать», — ответила девчонка. «Понятно». «И жена», — хихикнула девчонка. «Что-что?» — вежливо уточнил Леон. «Жена», — повторила девчонка. «Гена живет с мамой, как с женой». Леон подумал, что девчонка все-таки космонавтка. «Не веришь? Спроси у дяди», — сказала девчонка. «Не надо так на меня смотреть. Ты спросил, я ответила». Леон вдруг понял, что так оно и есть. Не приснилось. Девчонка говорит правду. А может, и нет. Кто его знает? «Бог им судья», — с тоской посмотрел на мешок Леон. «И тебе, если говоришь такое, мне наплевать». «Да ладно, я помогу», — засмеялась девчонка. «Я умею рвать». «Ты в какой класс пойдешь?» «А ты?» «Я в 9-й». «В Москве живешь?» «В Москве». Леон удивился, как сноровисто принялась она рвать траву, широко расставив ноги. «А я в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге, если опять не переименовали». «Я так рада, что ты приехал». Вдруг рассмеялась она счастливым, тревожным смехом. «Почему?» — удивился Леон. «Ты совсем меня не знаешь?» «Ну, во-первых», — внимательно посмотрела на него девчонка, «ты не можешь быть хуже многих из тех, кого я знаю. Во-вторых, в зайцах ты один, а значит, вне конкуренции. Тебе виднее», — пожал плечами Леон.